Инструктор. Однажды случилась невероятно охренительная история. Попался мне один инструктор по огневой подготовке, выглядевший как древний викинг. Здоровый, бородатый, злой. Он любил кричать на людей, и даже вашему покорному слуге он твердил: «Перезаряжайся, как я тебя учил!» На мой ответ, что у меня уже есть выработанный 2-летний навык, он сказал мне: «Ты будешь делать то, что говорю я!» Пожав плечами, а в голове прокрутив все известные способы посылания данного персонажа в пешее-эротическое, я, тем не менее, продолжил интересоваться его личностью. Оказалось все просто. Бывший гвардеец, который никогда в жизни не имел боевого или около боевого, я про тех, кто после 2012 года опыта, попал на должность, потому что ее надо было заткнуть хоть кем-то, а умирать на передке ему совсем не хотелось, и звезды так сошлись. И теперь этот псевдоинструктор забавлял весь личный состав. Но веселье быстро кончилось. Инструктор в один прекрасный день увидел РГН, которая не взорвалась, и вместо того, чтобы соблюсти ТБ и позвать вашего слугу, сапера, он решил разобраться с этим делом сам. Сделав короткую попытку расстрелять столь малую мишень с обычного расстояния, обнаружив, что он не попадает, может быть, настроение было плохое, может быть, климат разбился, а может быть, еще что-нибудь, он совершил ту самую страшную ошибку. Что вы делаете, если не попадаете? Правильно, вы подходите ближе. И вот он решил попробовать поиграть судьбой и начал стрелять в гранату с расстояния пару метров и... Разумеется, он попал. Попал прямо на тот свет. Не сразу, конечно, но довести до госпиталя его не успели, он умер по дороге. Это был самый запомнившийся мне тип и по совместительству долбоеб года в моей отдельной любимой номинации. А мораль? Какая здесь мораль, на этот вопрос я предлагаю ответить вам самим. Лично мое мнение. Есть инструктора, а есть жалкие и зачастую смешные люди, которые будут учить вас ножевому бою и прочей фигне, продавая свои курсы и уверяя, что это точно спасет вам жизнь в СВО. Поэтому думайте сами, думайте трижды и не создавайте себе авторитетов, в особенности, если они дешевые. Сын Торвальда.